Глава 9. Язычки черного огня стремительно увеличивались в размерах, так что мне пришлось вновь скользнуть по прибрежному льду в ледяную воду и погрузиться в нее с головой. Тело вновь заломило, лютый холод, казалось, пробирал до самых костей. Похоже, что я, сам того не желая, раньше времени попал в настоящий ад. Но даже в аду матерые грешники либо медленно горят на медленном огне, либо вморожены в лед. А мне же пришлось одновременно терпеть две этих пытки. Интересно, насколько меня хватит. Пусть организм ведьмаков куда выносливее обычных человеческих, но не настолько же. Я вынырнул на поверхность, но и на этот раз выходить из воды не спешил, хотя колотило меня изрядно. Найдя глазами неподвижно стоявшего на берегу лешего, я крикнул дрожащим голосом, попутно выбивая зубами настоящую барабанную дробь. «Спаси!» Едва не произнес я запретное слово, но вовремя остановился. Еще не хватало, чтобы меня и по этому поводу скрючило. «Благодарствую за помощь, детка большак. Но долго я так не протяну. Может, потеплее водоем сообразишь? Замерз уже, как цуцик. Ни рук, ни ног не чуешь». «Не благодари, друг мой чума», — мотнул седой головой лесной владыка. «Понимаю, что надолго тебя не хватит, но другая вода твое пламя не собьет, и под водой гореть будешь. А в этой пещере вода особая, это бывшие хоромы водяного. Весьма могучим был владыка воды, но против хтони подземной, у которой он эти пещеры ранее тяпал, устоять тоже не мог. Тут концы и отдал». «Ах, хтонь это?» Я с опаской взглянул в прозрачные воды озера, но дна рассмотреть так и не сумел. «Не всплывет сейчас, как Наутилус». «Не знаю, что за зверь такой твой Наутилус», — ответил лесной владыка. «Такой хтонь долго не протянула. Как раз этой же пещере от полученных ран сгинула. Вон за тем каменным выступом». Он ткнул рукой куда-то в темноту. «Ее неприкаянные косточки лежат. А вот вода этого озера, насколько силой двух противоборствующих духов воды и земли пропиталась, что теперь сама чужую магию гасит. Только здесь тебя черный огонь пожрать не в силах», — словно извиняясь, произнес леший. «Так я тут натурально дуба дам». Остановить дробь, выбиваемую зубами, было совершенно невозможно. Ног я уже совершенно не чувствовал, да и руки занемели. «И что это за дрянь ко мне пристала?» «Слишком быстро ты возвысился, друг мой чума», — попытался объяснить очевидное. Очевидно, и всем, кроме меня, лесной хозяин, «слишком большую силу сквозь себя пропустил и в резерве оставил, а тело твое еще к таким непомерным нагрузкам не готово оказалось. Слабое оно для обладания таким могуществом. Тонкие каналы ты свой сжег, истончились они. Лишняя сила выйти из тебя не может», — повторил он другими словами то, что недавно мне пыталась толковать Глафира Митрофановна. «И что-то теперь?» «А теперь она, сила эта, пытается выход найти. Живому мертвецу Кощею, например, тонкие каналы не нужны, вот и выжигает из тебя жизнь». «Да ты выдержишь революцию?» — выругался я, растирая руки друг о дружку, чтобы хоть немного вернуть ему утерянную чувствительность. «А другого выхода нет, кроме как сдохнуть и стать этим, как его, личем?» «Кощеем-то?» — переспросил леший. Похоже, что заграничного термина «лич», используемого в обиходе мамашкой, он не принимал. «Ага. От лишней силы тебе нужно срочно избавиться, пока не поздно. А пути у нее другого нет». Виновато развел руками лесной дух и потупился. «Постой, детка». Мне пришлось вновь окунуться с головой в ледяную воду подземного озера, чтобы сбить с волос вновь начавшую припекать лысину черное магическое пламя. «Лихорук?» — выдохнул я, едва высунувши голову из воды. «Что, лихорук?» — затупил старичок. «Здесь лихорук, братишка, чума». «Вот и злый день нарисовался, фиг сотрешь». Да, и был он все время рядом, только не проявлялся физически. Вот теперь мы с ним точно как два брата-акробата. Один заикается и шепелявит, другой дрожащей челюстью походные марши отбивает. Мы с ним, как говорится, нашли друг друга. И одной неразрывной веревочкой теперь связанной, клятвой магической абсолютной, которую так и не похерили. хотя и не слуга мне теперь Лихорук, а вот настоящий боевой братишка, но связочка магическая нас частенько выручала, ведь именно по ней можно было аккумулировать в резерве силу и в обе стороны гонять, от него ко мне и в обратную сторону, ведь самые первые крохи сил во время последнего сражения с фрицами ко мне так и попали. Вот это я и передал Лишему, продолжая стучать зубами. Нужно было срочно что-то сделать. Мое тело настолько задубело, что я его уже совсем и не чувствовал, словно и не было его вовсе. А насчет своего хозяйства я даже и не заикался. Сейчас бы только выжить, а проблемы с отмершими причиндалами будем решать по мере их возникновения. «Ну и чего ты ждешь, друг мой Чума?» Выслушавший меня, искренне удивился Леший. «Немедли, сливай силу через эту вашу связь, иначе...» «Не могу, детка Большок. Лихорук тоже силой под завязку». «А, вот оно в чем дело». Наконец понял суть проблемы Леший. «Как говорят, нету силы, нет проблем. Сейчас мы твоего злыдня опустошим немного». Леший вытянул руку и, влетевший с улицы в пещеру гигантский вьюнок, вложил ему в раскрытую ладонь какой-то большой прозрачный кристалл, отливающий небесной синевой. «И чего ведь?» – спросил я, заныривая в очередной раз. Голову опять начало сильно припекать. «О чуды, бедолага одноглазый!» Леший вместо ответа махнул рукой, стоявшему подаль злыдню. Когда я вынырнул, уже совершенно не чувствовал своего тела. Лихорук стоял рядом с лесным владыкой, почтительно склонив голову и внимательно слушая, что ему там втолковывал седобородый старичок. «Не дать, не взять!» – картина маслом. Дедуля наставляет на путь истинный своего нерадивого внука. «Лапы швы на кристалл положи!» Услышал я окончание фразы, сказанной Лешим. «А затем гони сюда силу из резерва. Понял, болезный? Али еще раз объяснить?» «Лихорок, не тупой, владыка!» Неожиданно взбрыкнул злыдень. «Он и первый раз прекрасно слышал. И слезу дракона тоже узнал. О!» Удивленно протянул Леший. «Растешь над собой, одноглазый!» Не поскопился он на похвалу. «На пользу тебе общение с чумой пошло. А то ведь раньше, как бешеный зверек был, все норовил за ногу укусить». «Прошу прощения, друзья!» Выбил зубами я очередную дробь. «Вы там про меня случайно не забыли?» «Ох, ёк-хорёк!» Сполошился лесной дух. «Давай, Лихорук, трави силу помалу, чтобы слеза дракона побольше силы в себя вобрать сумела». Лихорук напрягся, и его и без того уродливое лицо чудовищно исказилось от усилий, с которыми он пытался загнать свою силу в драгоценный камень. Его глаз налился кровью, а затем вспыхнул раскаленным огоньком. Я заметил, как в прозрачном кристалле заклубились антрацитовые сгустки тьмы. Кристалл мгновенно почернел, не утратив же, впрочем, своей хрустальной чистоты. Хотя тьма и чистота понятия не очень-то и сочетающиеся, но в этом случае было именно так. «Не спеши, зараза!» Ради проформы отвесил тяжелую затрещину моему помощнику, заметивший что-то неправильное в прозрачной темноте камня Леший. «Треснет камень, и никто твоему братишке и моему другу Чуме помочь-то не сумеет». Лихорук даже не вякнул в сторону лесного духа, только посильнее втянул голову в горбатые плечи, продолжая наполнять слезу дракона своей темной энергией. «Вот, совсем другое дело!» Довольно прогудел старичок-лесовичок, не открывая глаз от темнеющей все сильнее драгоценности. «Молодец, одноглазый!» «Как получается?» Окликнулая нечисть, увлеченную процессом перекачки силы, хрустальный камень, напрочь забывший обо мне. «А то!» – отозвался Леший. «А ты чего ждешь? В ледишку решил превратиться?» Накинулся теперь на меня лесной хозяин. «А ну давай, отдавай лишнюю силушку швабу приспешнику». Для того, чтобы ощутить нашу со злыднем связь, мне пришлось сделать несколько попыток. Мой замерзший организм настолько онемел, что я уже ничего не чувствовал, ни физических, ни энергетических ощущений. Похоже, что и мозги у меня наконец замерзли. Меня жутко клонило в сон, но я знал, что нельзя поддаваться этому желанию, иначе я вообще рискую не проснуться. Не проснусь живым, ведь из этого озера друзья-приятели меня точно вытащат, а на берегу я просто догорю, превращусь в живого мертвеца, Ильича или Кощея. А мне еще и пожить нормальной человеческой, Ну ладно, ведьмачьей жизни хочется, а не каким-то гребаным умруном. Пришлось напрячься, хлестануть себя пару раз по щекам, чтобы обрести хоть какую-нибудь чувствительность. После нескольких хлестких ударов, от которых в голове зазвенело, я немного взбодрился. Экзекуцию пришлось провести еще несколько раз, пока на самой грани восприятия я не почувствовал нашу с Лихоруком связь. Едва это произошло, как я направил в нее поток силы, разрывающий мой резерв и пытающийся сжить меня с белого света. Проклятая ведьмачья энергия, губительная для всего живого, но вполне усваиваемая нечистью, хлынула к злыдню. И я видел, как он дернулся, когда его захлестнуло мощной черной волной энергии. Мне казалось, что у него даже глаз засверкал в несколько раз ярче. «Не давай, зараза!» – шикнул на злыдня большак. «Держи поток, нельзя слезу дракона перегружать. Хрупкий он, тряснуть может. Сдерживай, сдерживай, кому говорю». «Лихорук сможет», – шипел мой одноглазый конек-горбунок. Но я-то видел, как тяжело ему дозировать, вливать камень этот поток. «Лихорук сдержит, лихорук братишку чуму выручит из пяты». Бормотал он, впившись своим сверкающим глазом в слезу дракона. А я вдруг почувствовал, как с отливом сил падает магическое давление внутри моего энергетического тела. Похоже, что словленный мною магогипертонический криз, обусловленный повышенным давлением силы, я успешно пережил. Думаю, что вам понятна аналогия в сравнении с обычным гипертоническим кризом повышения артериального давления. «Выползай из воды!» Распорядился леший. Я бы пополз, только ног совсем не чувствовал. Отключились мои копыта напрочь, и руки отключились. И вообще все тело перестало функционировать. Ледяная водичка сделала свое дело. «Чего?» – застрял. Леший на мгновение оторвался от кристалла и взглянул мне в глаза. «А ты ровнее силу в слезу толкай. Ровнее, я сказал». Это он уже злыдню. «Рад бы!» – отстучала практически азбукой Морзе. «Да не могу. Совсем тело не чувствую». «Лихорок поможет!» Дернулся было ко мне злыдень, но был остановлен резким и повелительным окриком лешего. «Куда? Все дело запороть хочешь, турелка?» «Братишка, в пяти!» «Если силу не сбросишь, совсем плохо будет!» Рявкнул леший. «Терпи тогда, друг мой чума!» Он еще не договорил, когда в пещеру ворвались две растрепанные фурии и без раздумий кинулись в ледяное озеро. Это же Глафира Митрофановна с Акулинкой. Они быстро преодолели разделяющее нас расстояние, подхватили меня под руки, которых я уже не ощущал, и потащили к берегу. По их решительным лицам я понял, что сейчас они быстро меня реанимируют. Но даже в тот момент, когда они дотянули меня до обледеневшего берега, когда протащили меня мимо лешего с лихоруком и выволокли из пещеры на улицу, я не переставал гнать силу через магическую связь. Разложивши меня на травке, мокрые красавицы принялись растирать мне задубевшую кожу и разминать закоченевшие мышцы. Нет, со мной все реально было не в порядке, ведь я, находясь даже в таком отчаянном положении, не мог упустить момента полюбоваться их крепкими и ладными телами, ведь облепившая их мокрая одежда только подчеркивала их подтянутые фигурки и выставляла на обозрение весьма аппетитные прелести. «Вы как здесь оказались?» Просипел я, хотя меня продолжало колотить словно паралитика, хотя абсолютно не чувствовала своего тела. Единственное, чем я мог худо-бедно управлять, это моя трясущаяся челюсть. «А, подслушивали». Беспечно отмахнулась Глафира Митрофановна. «Мы с Акулиной с вами по волшебной дорожке пошли, а после у пещеры остановились. Там акустика отличная. Все слышно было». «А когда ты выбраться из воды не смог?» Добавила Акулинка. «Мы с мамой на помощь тебе бросились». «Родные же вы мои, по гроб жизни вам обязан!» Чувством попытался отблагодарить своих девчонок, которые ни секунды не раздумывая бросились мне на помощь. «Люблю вас обеих!» Я попытался их обнять, но безрезультатно, только затрясся еще больше. «Лежи спокойно, горе ты наше!» Продолжая разминать и растерять задубевшие мышцы, шикнула на меня мамашка. «Еще неизвестно, чем это переохлаждение для тебя закончится». «А ведь и правда, хрен его знает, что я там себя отморозил». Пробежала в голове подленькая мыслишка. «А ну-ка, после ничего там работать не будет. Ведь были у меня приятели еще там, в родном времени, заядлые охотники и рыболовы, любители основательно поморозить зимой свои задницы, и у некоторых из них были определенные проблемы в этом плане, но я постарался прогнать эти мысли из головы, и они, я куда крепче, ведь я ведьмак, но червячок сомнений все же присутствовал. Наконец, моя бледная кожа начала постепенно краснеть, а в онемевших членах слабо покалывать, значит, не все еще потеряно. Чувствительность потихоньку восстанавливалась. Не знаю, как такие длительные процедуры в ледяной воде повлияют на мое мужское здоровье, но сдохнуть я уже точно не сдохну. И еще один радостный момент был мной отмечен. За все время, проведенное на улице, мне ни разу не вспыхнул ни единый язычок черного пламени. Я только слегка плыл призрачными облаками туманного мрака, которые даже не видели мои сногсшибательные массажистки. Через несколько минут я почувствовал, что не могу переливать злыдня больше ни капли. Это могло означать только одно, что кристалл с красивым названием «Слеза дракона» заполнен под завязку. Это подтвердил и детка Большак, еще через минуту выбравшийся из пещеры на полянку, где я приходил в себя. «Ну все, полна коробочка», — заявил он, опуская рядом со мной на траву граненный драгоценный камень. Его былая прозрачность сменилась непроницаемой чернотой, которая, казалось, поглощает даже солнечный свет. «Как шам?» – поинтересовался моим самочувствием лесной хозяин. «Уже куда лучше!» – произнес я, чувствуя, как после массажных процедур начало гореть все мое тело. Я пошевелил пальцами рук, в которых бегали колючие иголочки восстановленного кровообращения. «Ура! Работаю!» Да, и сами руки, пусть и заторможены, но начали откликаться на мои команды. А отлично. Значит, со мной все нормально. Поклон вам, земной друзья. Искренне произнес я, обращаясь к лешему с лихоруком. Пропал бы я без вас совсем. Пока я сыпал благодарностями, Акулинка сбегала к пещере и принесла с собой солдатский вещмешок. В нем оказалась моя старая одежда, галифе и гимнастерка красноармейца со споротыми лычками, которую я сбросил, когда устраивал маскарад, облачившись в ненавистное фашистское фельдграу. Эта форма, кстати, на мне сгорела дотла. Вот же, какие молодцы мои девчонки. Даже об этом подумали. Вот что значит правильные женщины. Я искренне порадовался за то, что у меня такой крепкий тыл. Через несколько минут ласковые руки Акулинки и Глафиры Митрофановны меня уже упаковали, а после с помощью лихорука поставили на ноги. К этому моменту я уже полностью ощущал все свои потерянные члены. Черный огонь меня больше не беспокоил. Теперь им было нужно научиться колдовать со сожженными энергетическими каналами, либо срочно их восстановить. Ведь мне срочно надо в Берлин деда выручать.